Глава вторая. Честно признаться, была секунда, когда захотелось остаться под покрывалом и не подавать признаков жизни, пока все не покинут комнату. Ведь после пробуждения перед внутренним взором промчалось все, что происходило между мной и мужчинами. Я спала сразу с обоими, чудом никого не укусила, потому сейчас оба были живы и здоровы. «Что делать?» — мелькнула паническая мысль. Но я не могла позволить, чтобы представители других стран думали, будто поймали любимую фрейлину королевы вампиров в минуту слабости. Конечно, я догадывалась о причинах неожиданного всплеска непреодолимого влечения, накрывшего нас троих. Пресловутый пест сладострастия где-то неподалеку. Посол эльфов полагает, что застукал меня на месте преступления? Нет, это он без разрешения ворвался в покои придворной дамы, а за это полагается суровое наказание. С трудом поднявшись, я гневно выпалила. «У вас должна быть очень веская причина будить меня подобным образом, лорд Динен». Посол эльфов задохнулся от негодования. Побелев лицом, прошипел: «Дерзкая девчонка! Как смеет воровка открывать рот?» Я изумленно выгнула бровь. «Девчонка? Воровка?» Да эльфу, похоже, жить надоело. Но ответить должным образом не успела, как раздался обманчиво мягкий голос, пробирающий до костей. «Что за шум, посол?» Молчаливые стражи расступились, и в маленькую ротонду величественно вплыла королева. На ней было великолепное утреннее шелковое платье пламенного оттенка. Тонкая талия перехвачена бархатным поясом бордового цвета, вышитый золотом концы которого кроваво сверкают рубинами. За Асаидой следовали фрейлины. Стацдама мазнула придирчивым взглядом по обнаженным торсам мужчин в моей постели и одобрительно улыбнулась. Я заметила, как удлинились клыки леди Ингеллы, и не сдержала ответной усмешки. При дворе подобные развлечения считались нормой, и меня скорее осуждали за то, что не пользуюсь своим положением в удовольствие. Теперь же всем станет известно, что у меня две игрушки, и послам темного и светлого королевств перестанут поступать пикантные предложения. Никто из придворных дам не посмеет даже посмотреть в сторону моих мужчин. «Моих мужчин», — повторила про себя и невольно содрогнулась. Я не была готова брать на себя такую ответственность, но было уже поздно. Меня застали в таком виде, что отговориться и согласиться на магический артефакт не выйдет. «Ваше Величество!» — промямлил эльф и, взяв себя в руки, шустро склонился в поклоне. «Найден пест! Эти... они использовали его!» «Ах, посол Динен!» — Асаида хищно оскалилась, и все, кроме непосредственных участников драмы, прилипли к стенам, опасаясь лишний раз взглянуть на королеву пьющих кровь. «Этот ваш пест давно нашли, но мне показалось забавным провести эксперимент и подарить немного удовольствия моей любимой фрейлине». Тут королева взмахнула ресницами, на миг являя беззащитное личико маленькой девочки, у которой пытаются отобрать конфетку. Эльф дрогнул, стражи попятились, а я предусмотрительно нырнула под покрывало, прячась за широкими спинами магов. Когда ее величеству приходило в голову блажь поиграть с жертвой, лучше было не попадаться на глаза. «Девочка так много трудится!» Тем же слегка кокетливым тоном продолжала повелительница, облизывая кончиком языка острые клычки, появившиеся во рту. Ей нужно иногда сбрасывать напряжение с красивым и желанным мужчиной. Разве нет? Игривый тон повелительницы вампиров не предполагал возражения или отказа. Это однозначно поняли все. Я осторожно выглянула из-под покрывала. «Если так было угодно вашему величеству», изменившись в лице, пробормотал эльф. Я же всмотрелась в темноту, сгустившуюся под потолком. «Нет, мне не показалось. Там совершенно точно притаилась летучая мышь, одна из тех, что слушали ушами и глазами Асаиды. Наверняка та же, что принесла королеве весть, когда я прислуживала ее величеству в купальне. Не в тот ли момент королева решила подарить мне незабываемую ночь? Вы же осведомлены, что Ардель долгое время работает над изобретением средства от импликаруса», будто бы вскользь уточнила Асаида. Эк Динена передернула. Чтобы скрыть досаду и страх, он изящно поклонился. «Надеюсь, леди Бланш удастся создать спасительное зелье». «Каков лжец! Истинный посол! Да эльфы себе уши отгрызут, если я справлюсь и придумаю состав, который сдержит рост импликаруса. Этот ядовитый сорняк распространялся с дикой скоростью, уничтожая все живое на своей территории. И только эльфы могли сдержать популяцию растения, но просили за свои услуги баснословные деньги». «Ардель», — королева вернула себе прежний повелительный тон, — «вижу, мой подарок пришелся по вкусу. Через час жду на завтраке». С этими словами королева развернулась, чтобы уйти, но тут ее взгляд упал на эльфа. «Кстати, посол Динен, приглашаю вас к себе на чашечку чая». Эльф вздрогнул, задрожал всем телом, но покорно последовал за повелительницей вампиров. Я не сдержала ехидной усмешки. Чай ее величество любила пить с кровью.